старик, снеговика лепят дети лишь на миг. Не на века лепят дети лишь на миг, лепят дети лишь на миг, лепят дети лишь на миг, не на века. Ох, снеговик, это значит, что он вылеплен из снега. Это всем давно известно, хоть кричи, а хоть молчи. Снеговик зимой не плачет, но заплачет, если с неба, если с неба, если с неба хлынут жаркие лучи. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ли, ля-ля-ля-ля. Грозят нам ни ангина, ни инфаркт. Только век у нас не длинный, это факт. Только век у нас не длинный, только век у нас не длинный, только век у нас не длинный, это факт. Ах, снеговик, это значит, что он вылеплен из снега. Это всем давно известно, хоть кричи, а хоть молчи. Снеговик зимой не плачет, но заплачет, если с неба, если с неба, если с неба хлынут жаркие лучи. Ля-ля-ля-ля.